Кто не будет против, если я подменю Леонида?» Громко спрашиваю и смотрю по сторонам. В основном народ еще не разошелся, и все рядом с нами. Проигрыш без борьбы — это неинтересно. Атака у Червалера Мака хотя бы будет шанс на победу, ведь вы ставили не только на водителя. «Вот-вот!» — кричит кто-то из толпы. «Я ставил на американский автопром». «Нет, нельзя! Это против правил!» — возмущается Гальдин. «Каких к черту правил? Это нелегальная гонка!» — отвечает ему Сергей, а Илья поддерживает. «Я согласен. Пусть Алексей Федорович выступит вместо Леонида. Аристократы и так нечасто принимают участие в гонках. Это же будет чертовски интересно». В итоге, несколько минут обсуждения спустя, мне, парням и всем остальным, кто стоял на Леонида с его желтым авто, удается убедить остальных, что такая замена уместна. Впрочем, против было лишь несколько человек — Гальдин с Жаровым и еще кто-то. Что интересно, сын Горшкова не только поддержал такую замену в числе первых, так еще и объявил, что не может в подобной ситуации удержаться в стране и тоже будет участвовать в гонках. Толпа встретила такое заявление с большой радостью. Больше благородных в нелегальной гонке, больше зрелищности и риска. Единственное, на меня и Горшкова уже дополнительно никто не мог сделать ставку. Я сижу с приятелями, ем мясо и никого не трогаю. Где-то неподалеку со шпажкой шашлыка, словно моя тень, Федотов бдит за обстановкой. Вдруг рядом с нами появляется Иван Гальдин и сразу портит своей физиономией аппетит. Что интересно, несколько минут назад он о чем-то беседовал с другим моим недругом, Артуром Горшковым. Сергей и Захар сразу напрягаются, недобро смотрят на Гальдина-младшего. «Воу-воу, парни, спокойно!» В успокаивающем жесте он вытягивает руки ладонями к нам. «Я всего лишь хочу предложить пари. Илья Евгеньевич, если что, нас рассудит. Он в машинах хорошо разбирается». «Не то слово», — подтверждает Илья. «Так вот», — хитро улыбается Гальдин, но как-то неумело пытается скрыть этот оскал за добродушной улыбкой. «Я ставлю своего соболя, маслкар от Руссо Балт, между прочим, на то, что Алексей не займет призовое место». После этих слов Иван указывает рукой в то место, где стоят машины благородных, которые чисто для того, чтобы покрасоваться. Я быстро нахожу нужный темно-карий маслкар и внимательно оглядываю его. Холодный хром сверкает, как обнаженное лезвие, на фоне темно-коричневой краски. Воздухозаборник торчит из капота дерзко и нагло. Сквозь широкую прямоугольную решетку радиатора проглядывает мощный мотор. Диски огромные и полированные до зеркального блеска. Маслкар определенно отличается от прочих менее дерзких или более безвкусных авто. «Хорошо, а чертовка?» — невольно произносит Илья, посмеивается и смотрит на меня. «Алексей, такой зверь явно дороже одного белого стрижа». «Добавь еще двух новеньких и по рукам», — говорит Гальдин. «Я видел их на парковке». «С удовольствием», — одобрительно киваю, но руку жать ему не спешу. Сам же Иван уже протягивает и теряется, недовольно хмурится, но сдерживает себя. В итоге, заручившись, мы заключаем пари на словах. Собля с его стороны и три стрижа с моей. Это точно будет интересная гонка. После перекуса происходит быстрая жеребьевка, которая определит, какое место машины займут на стартовой позиции. Мне в этом плане везет. Я оказываюсь вторым справа. Наконец-то мы, гонщики, усаживаемся по своим местам и ждем. Желтый «Червале» с двумя черными полосами на капоте оказывается не самой удобной машиной, зато сделано стильно. Торпеда, руль и спидометр чего только стоит. Тяну ремень справа, затем слева, и чувствую себя в безопасности. Кстати, кресло-ковш для таких гонок самое то. Поправляю белый шлем и смотрю по сторонам. Передо мной стоит оранжево-огненный стриж с языками пламени. Слева от него Ниигата Си-78, гонщица в котором так и не показала своего лица. Слева от меня кроссовер под брендом ТАСС, а позади тоже много всего интересного. Не вижу лишь красную чайку Артура Горшкова, которая тюнингована под одну известную итальянскую марку авто, или Кавала. У нее еще значок, стремящийся вперед лошади. Вокруг нас, с обеих сторон, собрались все, кто приехали на это мероприятие. Они откровенно радуются и с нетерпением ждут начала гонки. Кругом летают многочисленные дроны с камерами. Один из них проносится над моим авто и зависает сбоку. Смотрю в маленький объектив, улыбаюсь. Перед парой первых машин выходит девушка. На ней только короткие джинсовые шорты, босоножки и зеленый спортивный лифчик. Интересно, что бы это значило? Несколько секунд спустя позади полуобнаженной девушки, которая уже стала центром внимания для одного дрона и сильно выше в небе, вспыхивает большой огненно-красный круг. Боковым зрением вижу, что это стараются сразу несколько магов, причем по слаженности их движений понятно, что они репетировали. Через 3 секунды красный круг огня сменяется на желтый. Он тоже ярко светится в небе, распуская языки пламени во все стороны. Стоит ему только чуть погаснуть, как дрон пролетает насквозь. Да, кадры нелегальной гонки будут невероятно кинематографичные. Двигатели ревут, как дикие звери. Моя левая нога уже почти сжимает сцепление до упора. Рука крепко сжимает удобную бархатную рукоятку КПП. Первая передача. Четкий жесткий ход. Вокруг гул моторов, крики. А я чувствую лишь пульсацию педали газа под правой ногой. Наконец, желтый огненный круг сменяется зеленым. Девушка, что стоит перед первыми машинами, грациозно сдергивает с себя зеленый бюстгальтер и с азартной улыбкой размахивает им над головой. Один из дронов явно очень в ней заинтересован. Хе-хе. Старт. Резко бросаю сцепление, но не до конца. Ловлю момент, а правая нога уже давит газ. Задние колеса чуть пробуксовывают, резина воет, пахнет гарью. Обороты взлетают, стрелка тахометра несется к красной зоне. Несколько метров, как и обнаженная девушка, позади. Левая нога снова в дело, сцепление. Короткий удар пяткой. Вторая передача втыкается с глухим щелчком. Машина дергается, бросается вперед, будто сорвалась с цепи. Остальные тоже. Зрелище невероятное, яркие краски, заметные боковым зрением, растекается смазанный блеск. Я будто в красочном тоннеле. Руль, словно живой, приятно вибрирует в пальцах. Адреналин ударяет в голову, обостряя восприятие и реакцию. Педаль газа в полу. Мотор орет, как обезумевший. А я уже рефлекторно готов рубить 3-ю передачу. Здесь нет места мысли, только реакция, сталь и скорость. Идем примерно так, как и стартовали. Впереди первый довольно резкий поворот. Конечно, если ехать на разрешенной правилами скорости, то никакой опасности в нем нет. Но мы уже гоним сильно за 150 км в час. Понятно, что на такой скорости либо снижать ее, либо мастерски использовать дрифт. Кстати, учили нас и этому. На базе проекта был автодром и симуляторы. Ведь настоящий близнец должен уметь все. Глава 4. Оранжевый стриж, который постреливает голубым пламенем из выхлопных труб, умудряется обойти меня с девушкой на японском черном авто. Он уносится резко вперед, вот только не вписывается в поворот. Вроде бы все делает правильно, но в последний момент колеса срываются с асфальтного покрытия. Стрижа выносит на широкую обочину, сильно заносит. Клубы пыли и камушков поднимаются вверх. Судя по тому, что дрон теряет к оранжевой машине интерес, она, если вообще сможет, вернется теперь только в хвост всей нашей компании. Незнакомка на Ане и Гате немного впереди меня. Она выворачивает колеса, бьет по тормозам и уходит в контролируемый занос. Следующий — я. Резко сбрасываю газ. Пятка бьет по тормозу. Ладонь уже дергает рычаг. Короткий щелчок, понижаю передачу. Обороты взвывают, сердце бьется в такт. Руль мгновенно до упора, будто ломая хребет. Задние колеса теряют сцепление. Черволе немного кренится, скользит боком. Дальше вдавливаю газ. Мощный мотор натужно ревет, вытягивая из-за носа, но не полностью. Работаю руками. Контрруление плавно, но уверенно. И вот она, тонкая грань, как лезвие ножа, между вылетом на обочину и идеальным полетом боком. Понимаю, что получается, и позволяю себе расслабиться на несколько секунд. В этот же момент замечаю слева впереди черное пятно, тот самый Ниигата Си-78. Причем девушка в нем, глядя точно на меня, разве что не вижу ее лица через тонированный шлем, одобрительно, но с вызовом, не кивает. Довольно ей улыбаюсь. Оказывается, гонки — это еще одна моя страсть. Первой из дрифта выходит она, и на всех парах мчится вперед. Переключаю передачу, выруливаю и мчу следом. Мотор ревет, Воздух свистит. Что же, впереди километров 10 прямой трассы без поворотов. Единственная сложность — это редкие случайные машины людей, что вовсе не участвуют в нашем состязании. Гонка ведь нелегальная, но организаторы молодцы. Они хотя бы постарались выбрать маршрут, чтобы мы встретили горожан на авто по минимуму. Гонка продолжается в умеренном режиме. Одни машины обгоняют другие, затем меняются, и так продолжается какое-то время. Водители на трассе одобрительно бибикают. Вот уж не думал, что им это тоже по душе. Дроны, словно бешеные соколы, носятся от одной машины к другой. Их пилоты явно пытаются поймать лучшие кадры для высокородной публики. Я особенно удивляюсь, когда через зеркало заднего вида замечаю один маленький дрон, что ныряет вниз. А через секунду он залетает передо мной прямо из-под капота. Вот это профессионализм. От переполняющих меня эмоций показываю маленький объектив большой палец вверх. Да уж, не думал, что этот вечер закончится подобным образом. Оранжевый стриж несется где-то позади, причем так далеко, что я видел его лишь раз. А вот красная чайка Артура Горшкова, стилизованная под итальянца, уверенно обходит другие авто. Парень водит безумно нагло, порой он даже вынуждает некоторых пилотов гоночных авто уйти, лишь бы избежать аварии. Мысленно делаю пометку, что именно с Горшковым-младшим нужно быть осторожнее всего. Так рисковать собственным дорогим авто — это надо быть совсем отчаянным. Впрочем, если учесть толщину кошелька его отца, то риск ударить по карману уже не кажется столь существенным. М-да, а еще надо держать ухо востро с тазом-кроссовером, потому что мне кажется, будто его пилот вообще не ведает, что творит. Похоже на то, как если бы он пересел с дедушкиного авто на спорткар и пока еще не научился владеть такой мощью. Порой в таких делах новичок может быть в разы опаснее профессионала. На втором повороте мы снова заходим в занос. Незнакомка первая, я второй. Черт, проклятый Горшков несется прямо на меня. Сбавляю скорость, выкручиваю руль. Машина резко виляет, покрышки громко скрипят. И только чудом я не оказываюсь на обочине. Зато ухожу от конкретного удара. Смотрю в зеркало заднего вида, что на боку чайки. И вижу в нем довольно оскал на лице Артура. Ох, это он зря. Быстро возвращаюсь в гонку. Но теперь уже я не на втором месте, а где-то на седьмом-девятом. Впрочем, грех жаловаться. Огненный стриж все еще далеко позади, а потому я легко отделался. Единственное, не могу использовать магию, а так бы я уже выкинул придурка Горшкова с дороги. Одно дело, когда он агрессивно водит, совсем другое, когда подвергает риску жизни не только пилотов, которые как будто бы подписались на такое, но и обычных водителей, что едут по своим делам. А магию не использую потому, что, во-первых, это откровенно неспортивно и подло. Во-вторых, правила это запрещают. У нас ведь всего лишь нелегальная гонка, а не заезд на выживание. Обгоняя классического стрижа, мотор громко ревет. Подстраиваясь, чуть газа, и вот уже таз-кроссовер позади. Минут 20 выжимаю из машины максимум, как и из собственных рефлексов. Только после этого ощутимо вырываюсь вперед. Первая пятерка, незнакомка на японце, Горшков и его красная чайка, а следом за ними бирюзовая чайка с белой крышей и чернющим дымом из трубы. Чуть позади серебристый немецкий БАМ, из которого теперь еще и звучит громкая музыка, преимущественно низкие басы. Хм, похоже, не один я получаю от гонки удовольствие. Очередной резкий поворот, в который я влетаю настолько решительно и умело, что легко обхожу двух своих соперников. Немного выжимаю, и вот я уже рядом с Горшковым. Впереди лишь сверкает красными фарами Ниигата. Прямая идет далеко. Я вырываюсь вперед. Горшков становится красным пятном в зеркале. Но он сжимает дистанцию. Дроны кружат рядом с нами, будто их пилоты предчувствуют что-то эпичное. Замечая по маневрам машины нервозность Артура, слышу, как его двигатель надрывается на пределе. Внезапно удар. Его красный бампер скользит слева по крылу «Червале». Металл скрежещет. Инстинктивно бросая руль чуть правее, сбрасывая передачу. Щелчок, и машина вздрагивает, уворачиваясь. Сердце бешено колотится. Но тело знает свое дело. Едва ухожу из опасного клинча. Машина явно пострадала, плевать. Деньги Лене я выплачу, так скажем, вознаграждение за то, что доверил мне свое авто. Игра нервов продолжается. Горшков снова давит, злой, недовольный. Вижу в отражении, как его колесо дрожит на грани касания с моим левым задним. Он готов на все. Но я уже жду. Легкий сброс газа будто дрогнул, испугался. Так провоцирую. Он решается укусить. Резко вылетает вперед и бросает чайку в сторону моего борта. И тут я вдавливаю педаль в пол. Полный газ. Передача вниз, рев мотора. Черволе желтой стрелой выскальзывает из-под опасного удара. Горшков не успевает среагировать. Его сносит за нос, колеса теряют сцепление. Он борется с рулем, но проигрывает. Красная чайка пляшет на грани. После резкий крен. Авто, наконец, соскальзывает с асфальта и цепляется за обочину. Облако пыли и щебня взмывают вверх. Я не сбавляю хода. Передача выше, стрелка тахометра бьется в красную зону. В зеркале только улетающая напрочь с дороги в канаву красная чайка. Что же, Артур попытался, но ошибся. Канава с грязью — вот его заслуженный финиш. Поместье, откуда началась гонка, полно гостей, которые вовсе не собираются расходиться. Зрители сидели на своих местах и с удовольствием наблюдали за гонкой через большой экран и множество маленьких. Рядом работала целая команда специалистов, в которой совсем не могли расслабиться. Режиссер руководил всем процессом, не расслабляясь ни на секунду. Он передавал команды операторам дронов, он же определял, какую картинку нужно выводить на большой экран, какую на вспомогательные. Работа настоящего дирижера, если не сложнее. Катя Орлова сидела рядом со своим парнем. Они с интересом наблюдали за своими любимчиками. После того, как Горшков начал прессовать Алексея, сестра-близняшка с особым рвением болела за брата, но и очень переживала. Еще она очень хотела, чтобы подонок Горшков вышел из гонки. Девушка даже не догадывалась, что вскоре на центральном полотнище покажут, как желтое черволе вырывается вперед, а красная чайка уходит в неконтролируемый занос и затем срывается в придорожную канаву с грязи до кустами. Сергей, Захар, Илья, все трое ближайших приятелей Алексея очень переживали за парня и искренне болели за него. Еще не было ни одной гонки, чтобы друзья так взволнованно за ней наблюдали. И дело вовсе не в рекордно большой ставке, а в том, что один из гонщиков — их друг, который внезапно раскрылся по-новому и продолжает это делать. В какой-то момент к Алексею притирается Горшков, и друзья недовольно выкрикивают, возмущаются, измахивают руками, разве что не осыпают Артура матами. Их можно понять, так грязно в нелегальных гонках уже давно никто не делает. Рядом с парнями сидел Леонид, или просто Леня, тот самый пилот, который должен был выступать на своем американском спортивном авто, но так неудачно поскользнулся и сломал руку. Ему уже давно наложили гипс, а одна девушка-целительница, по секрету от остальных, срастила вправленные кости и не стала объяснять, почему не сделала этого сразу. Как только Леонид увидел, что его машина чуть не попала в аварию, он от стресса едва не повалился со стула. А уж какие проклятия он шептал под нос в адрес Горшкова-младшего. Лучше ушам благородных вовсе не слышать таких слов. Вдруг на большом экране снова выводит противостояние желтой и красной машин. Горшков решается на опасный шаг и задевает кормой машину соперника. Приятели Алексея снова выдают недовольные эмоции, а Леня едва ли не рвет волосы на голове. Он не столько переживает за благородного незнакомца, сколько за собственную машину, ведь в нее вложено целое состояние. «Да стынь ты, Лень!» — хлопает его по спине Илья. Он злой на Горшкова и очень раздухаренный. «Алексей тебе все компенсирует, ну, или мы?» «Правда?» «До последней копейки», — подтверждает Сергей, а Захар рядом кивает. «Алексей! Алексей! Алексей!» Ритмично начинает скандировать Леня, напрочь позабыв о том, что его машина уже заметно пострадала. Теперь он хочет только того, чтобы его «Черволе» Ромака хотя бы так, пусть даже ценой всего, но заняла первое место. На экране тем временем сверкает картинка. Красная чайка срывается с дороги и падает прямо в канаву. Настолько неожиданное завершение противостояния заставляет толпу зрителей ликовать. Все люди просто в шоке и восторге одновременно. Лишь один человек недовольно ворчит под нос — Иван Гальдин. Он очень не хочет проиграть свой маслкар «Соболь», ведь отцу это точно жутко не понравится. Практически весь оговоренный заранее маршрут позади. Я смотрю в зеркало заднего вида лишь изредка, на всякий случай. Все участники гонки давно отстали от меня. Кроме одного, а точнее одной. Та таинственная девушка на японском авто едет впереди. Бывает, я ее догоняю, и она мне невольно уступает, но чаще наоборот. Так мы и несемся к финишу вместе, черный и желтый. Таковы цвета наших машин. От красной ленточки нас отделяет лишь один поворот, причем не настолько крутой, чтобы даже в наших скоростях его обязательно приходилось проходить дрифтом. И тут я понимаю, что японская машина явно выигрывает над американской, как бы я сам ни старался. Но у меня все же есть один шанс. Нужно только рискнуть, причем это не жульничество, а настоящая стратегическая хитрость. Я же давно еду за незнакомкой, а потому знаю, что она даже чрезмерно доверяет своим тормозам. Имею в виду, что они очень чувствительные, и если говорить образно, то будто срабатывают за миг до прикосновения ноги. Это может стать для меня решающим преимуществом. Двигатель воет, стрелка дрожит у красной черты. Таинственная гонщица впереди на полкорпуса. Ее выхлоп льет дымом. Шины оставляют черные шрамы на асфальте. Поворот уже близок. Вдалеке виднеется особняк. Моя правая нога парит над педалью, готовая к удару. Перед последним поворотом я делаю вид, что вхожу в него боком раньше, слегка сбавляя скорость и изображая руками, что сейчас буду бешено вращать руль. Незнакомка, что изредка поглядывает на меня, ведется. Стоп-сигналы Ниигаты Си вспыхивают, машина приседает, а я не торможу. Вместо этого полный газ и максимум концентрации. Переключаю передачу, и мой автомобиль будто выпрямляется и рвется вперед по бешеной дуге. И именно это позволяет мне пройти поворот без контролируемого заноса. Выжимаю из машины максимум, но даже при этом японская тень приближается с бешеной скоростью. Ее отражение в зеркале становится все больше и больше, но вместе с тем я все четче вижу красную ленту и толпу молодых дворян, которые выбежали к финишу. Незнакомка почти догоняет меня. Судя по тому, как она шевелит руками и как двигается ее авто, она нервничает. Когда мне остается до финишной черты меньше 20 секунд, девушка начинает недовольно сигналить и даже несколько раз ударять по рулю, сбавляя при этом скорость. Хорошо ее понимаю. Проигрывать, когда практически весь маршрут была первой, вдвойне обиднее. Даже неприятнее, чем занять, как часто говорят, почетное четвертое место. Желтый капот с двумя полосами касается красной ленты и срывает ее. Рядом стоят дронов и толпа дворян. Кто-то взрывает хлопушки, кто-то выстреливает пробками от шампанского. Вижу лица своих приятелей. Они рады так, будто разделяют эту победу со мной. Частично так и есть, ведь они поставили на «Чевроле». В толпе замечаю даже Леню. Думал, он будет злиться, что Горшков попортил машину, так нет же. Парень подбегает к капоту, едва не целует его. А мне лишь благодарно кивает с улыбкой, какая может принадлежать только самому счастливому ребенку на земле. Следом за мной абсолютно ожидаемо на финишную полосу влетает незнакомка. Она уже не злится и не нервничает. Вместо этого спокойно паркуется и выходит. Причем к ней особо никто не спешит, хотя очевидно, что на время заезда у нее были свои фанаты. Я, выйдя из машины, жму руки парням, хлопаю Леонида по спине и говорю: «Свяжись с моей помощницей, она выдаст деньги на ремонт». Как раз когда я заканчиваю, незнакомка уже тоже выходит из машины. Я иду прямо к ней, а за мной, что забавно, Сергей, но в этот раз с ним огромный букет красных роз. Только подхожу к таинственной девушке, которая стоит к нам спиной, как она снимает шлем и взмахивает головой. Водопады рыжих волос колышутся на ветру, а затем она разворачивается и смотрит на меня коварными голубыми глазами. Анна Александровна Лазарева собственной персоной. Вот кто был моей главной соперницей. Она, видя мою искреннюю реакцию, неподдельно заливается смехом, будто и нет никакого разочарования от второго места. На ее разгоряченном лице сверкают лучи закатного солнца. Да, гонка действительно была жаркой. «Снова ты?» С вызовом в голосе, но и с располагающей улыбкой говорю я. «Ну, я». Парирует она мою улыбку и продолжает. «Поздравляю, выиграл девушку. Эх, похвально». «Так и так в проигрыше», — отвечаю с улыбкой. «Проиграть было бы еще хуже». «Конечно. Я бы долго тебе это припоминала». Словно забывшись обо всем контексте наших отношений, отвечает Анна. «Так вы знакомы?» — удивленно хмурится Сергей. «На самом деле не только он. Нас ведь уже окружили. И, судя по лицам, многие вообще впервые видят Анну и удивляются тому, что я с ней так фамильярничаю. Эй, красавчик!» По-доброму потешается над ним Лазарева. Мы не встречаемся, так что давай, дари уже свой букет». «Это вам, Анна», — улыбается Сергей и протягивает букет роз. Девушка с удовольствием его принимает и даже благодарит без издевки, чего я от нее совсем не ожидал. Третьей машиной, что пересекает финиш, становится бирюзовая чайка с белой крышей. Но, к нашему удивлению, водитель вовсе не останавливается. Он с взволнованным лицом сигналит и несется дальше, наоборот, набирая скорость. Вдруг со стороны поместья бежит один серьезный мужчина с громкоговорителем и кричит: «По машинам! Полиция! Полиция!» В этот же момент на горизонте показывается серебристый БАМ, за которым спешат белые машины с синими полосами по бокам. На их крышах ярко сверкают мигалки красным и синим цветами. Рефлекторно срываюсь с места и бегу к «Червале Ромака». Прыгаю за руль, газ пол. Вижу, как Анна тоже прыгает в авто и уносится в горизонт. Зрители, которые встречали нас секунду назад, будто бы случайно расползаются по всей ширине дороги. А что? Умно. Явно они это делают не в первый раз. По крайней мере, полицию это на какое-то время задержит. Хм, а может и нет. В зеркале заднего вида вижу еще и внедорожники. Такие легко спрыгнут с трассы и вернутся обратно. Собственно, это они и делают. Всем спасибо, всем пока. Высунувшись в окно, кричу я. Мне с довольной, но с тревожной улыбкой машет сестра Катя и ее парень. Захар, Илья и Сергей показывают мне лишь одобрительные жесты и вскоре присоединяются к толпе, чтобы перекрыть путь. «Ой-ой!» — звучит за спиной знакомый голос. Смотрю в центральное зеркало заднего вида и вижу ту самую девушку по имени Лера, которую так бесцеремонно мне пришлось отвлечь у фонтана от разговора со мной. «Чего ты здесь забыла?» — спрашиваю я холодно. «Да вот, хотела попросить с вами прокатиться, Алексей. Но кто же знал, ой-ой, что все так сложится?» Улыбается она, причем уже одета в другое платье, под которым тоже, судя по всему, ничего нет. Занимательно, однако. «Ладно, пристегивайся. Условие только одно — не визжать. Это отвлекает». «Хорошо». Неуверенно запинается она и благоразумно тянет ремень на себя. Резкий поворот, вынужденно ухожу в контролируемый занос, только бы выиграть хоть немного времени. «И...» Тут же визжит моя незапланированная пассажирка, но быстро смолкает, после того, как я грожу ей пальцем. «Ой-ой!» Полицейские внедорожники, судя по их скорости, чертовски мощные. Уже можно их хорошо разглядеть. Оказывается, что это вариация Бизона 4×4, только без кузова, в стандартном корпусе. Я понимаю, что нужно уйти, но ведь и Гальдину нельзя дарить такую возможность. А потом подношу умные часы к лицу и быстро диктую. «Валун, забери часы у гаденыша, не то удерет». «Уже сделано, господин». Тут же приходит мне ответ в письменной форме. «Оперативно. За это я Федотова и уважаю. Кто знает, может быть, он еще займет более высокую должность, чем просто капитан гвардии». Я тем временем замечаю, что уже и полицейские седаны на хвосте. Судя по всему, бирюзовую чайку повязали. Получается, что только мы с Лазаревой — цели для полицейских. Кстати, без понятия, как девушка умудряется скрыться. Но мне это только предстоит. Снова подношу умные часы к лицу, предварительно набрав Аманду. Она отвечает через считанные секунды. «К вашим услугам, Алексей Федорович». «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- Алексей. Не бери в голову, недовольно бросаю. Но, Аманда, мне срочно нужна твоя помощь. Полицейский на хвосте. Глава 5. Я знаю, что делать, господин. Быстро отвечает Аманда. Рассчитываю на тебя. Говорю я, поглядывая через центральное зеркало заднего вида, но вижу скорее встревоженное лицо Леры, нежели многочисленные полицейские бизоны и тазы. Несколько мгновений тишины и тихих шорохов на той стороне наконец-то прерываются. Я взломала дорожную сеть. Камеры и светофоры теперь в моей власти. Довольно произносит она, будто дело уже сделано. Для начала бы уйти в город. На всякий случай точняю. Да, разумеется, Алексей Федорович. Следуйте моим инструкциям, справа от вас будет поворот. Он выведет на старый туннель, которым уже почти никто не пользуется. Так и оказывается. Я, сильно рискуя машиной, проскакиваю в туннель и на высокой скорости несусь в город. Аманда молодец. Светофоры передо мной действительно только зеленые, вне зависимости от того, куда бы я ни свернул. Что касается полицейских, так их останавливают красные. Конечно, они могут проехать, но вот другие участники дорожного движения сильно усложняют задачу. Опять же, заслуга Аманды. Вот уж не думал, что она может так умело управлять всей дорожной ситуацией в городе и так быстро реагировать на изменяющиеся условия. По крайней мере, меня самого точно такому не учили. В итоге я ухожу от погони и останавливаюсь в ближайшем удобном месте, откуда машину не будет видно. Смотрю на Леру и понимаю, что эту подвыпившую девушку лучше отвезти домой, иначе она сама не дойдет. Нарвется на неприятности или что-нибудь вытворит. «Назови адрес, я отвезу тебя домой», — говорю ей. «Ой-ой, это так мило», — улыбается она. В ответ я лишь невольно закатываю глаза, но стойко выдерживаю и все-таки получаю ответ. Тут же срываюсь с места и переключаю передачи. Скоро я избавлюсь от пассажирки, которая всю дорогу устраивала проверку моим ушам своим ультразвуковым визгом. Позже мы подъезжаем к серьезному загородному особняку. Я прекрасно понимаю, что у простолюдинов не может быть такой недвижимости, только если это очень высокопоставленный человек из политики или армейских структур. Впрочем, думаю, что отец Леры скорее купец или аристократ. «Ты из дворян?» — спрашиваю я, открыв для нее дверцу. «Нет, я пьяненькая». Забавно улыбается она, и, едва не споткнувшись на ровном месте, выдает фирменное «ой-ой». С трудом сдерживаюсь, чтобы тяжело не вздохнуть. И как мне так повезло? Подхожу к домофону на каменной ограде и говорю в микрофон. «Здравствуйте. Валерию нужно встретить». «Вас понял», — отвечает мне незнакомец таким тоном, будто это происходит довольно часто. Прощаюсь с девушкой и иду к Червале Ромако. Вдруг снова слышу ее голос за спиной. «Но мы же как-нибудь покатаемся?» «Обязательно», — отвечаю и слегка натянуто улыбаюсь. «Я оставила свой номер в машине», — коварно улыбается она. Прыгаю за руль и смотрю на маленькие задние кресла. Действительно, записка есть, а на ней красивым женским почерком номер. Без понятия, для чего он мне и когда вообще пригодится, но я предпочитаю не ограничивать себя в возможностях, а потому прячу записку во внутренний карман. Вдруг пригодится для отвлекающего маневра. Подсуну кому-нибудь в машину, и будет уже она визжать другому. Возвращаюсь в поместье и сразу направляюсь к гаражу. И пока я паркую желтый «Червале» на свободном месте, ко мне подходит Никита. «Вау! Это теперь тоже ваше авто, Алексей Федорович?» С интересом смотрит парень на новинку. «Нет, Никита, его надо починить и сделать так, чтобы был как новенький». «Хм». Он обходит желтый спорткар и отвечает. «Два дня и будет конфетка». «Отлично», — говорю я и иду на выход. «Так хочется после всего принять душ и отдохнуть». «Алексей Федорович, вы даже не взгляните на машину, которую привез Артем?» «Можно», — отвечаю устало, — «только быстро». Вместе с Никитой мы проходим мимо стрижей, бизона, и вот он, маслкар «Соболь». «Это самая дорогая машина в ангаре», — радостно и с толикой гордости улыбается Никита. Я же молча осматриваю авто. Темно-коричневый кузов отсвечивает холодным блеском. Серебряный значок в виде морды соболя красуется по бокам, чуть ниже зеркал и ближе к передним колесам. Хромированный воздухозаборник с дроссельным узлом, вырывающийся из капота, придает на просто звериную агрессию. За широкой решеткой радиатора мощный двигатель, явно тюнингованный и не раз. Маслкар действительно выгодно выделяется на фоне всех остальных авто. Впрочем, это скорее молодежная машина из-за разряда «попонтоваться». А потому я продолжу посещать официальные мероприятия на белом стриже. Разве что иногда все-таки позволю себе появляться на маслкаре, где меня вовсе не ждут серьезные разговоры или деловые люди в пиджаках. Словом, машина на выходной день, чтобы встретиться с друзьями и потусить. Сергей, Захар и Илья расслабились только после того, как им позвонил лично Алексей и сообщил, что смог уйти от полиции и сейчас в безопасности. Еще он просил передать Леониду, владельцу авто, что вернет «Червале», как только машина будет полностью восстановлена. «Вот дает Алексей наш. И гонку выиграл, и от полиции ушел. Шустро, конечно!» — радостно хлопает Сергей. «А еще у него чертовски хорошее настроение. потому что скоро ему получать свой выигрыш. Ставка сыграла, а за первое место очень хороший коэффициент. Сильный маг, стратег, и еще водит как профи. Черт возьми, может, нахрен эти клубы? А за саморазвитие взяться? А то я себя уже как-то неловко чувствую. Хмыкает Захар. У него тоже отличное настроение. Ведь между делом он уже невольно представлял, как накопит себе целую коллекцию новой модной одежды и непременно целую коробку импортного воска для волос. Не знаю, что с ним случилось, но он никогда не был азартным игроком. Причем действует так опасно, что меня это даже пугает, признается Илья. Зато теперь я точно знаю, что он умеет повеселиться получше нашего. Надо бы его еще куда-нибудь пригласить. Вдруг и там что-то интересное произойдет. Магическая изоляционная камера «МИК» — еще одно мое приобретение, а стоила эта штуковина как два новеньких стрижа. Но в этом определенно был смысл и польза, особенно если смотреть в долгую. Слуги разместили всю конструкцию в одной из комнат поместья. Туда же они выгрузили все редкие кристаллы маны, которые купила Аманда. Причем моя личная помощница явно постаралась, ведь разыскала их по низкой цене, при этом не нарушив никаких законов. Все же сейчас мне важнее было количество, чем качество. Прежде я вообще не знал про существование МИК. Должно быть, это совсем свежая разработка, которую не смогли получить в свои руки кураторы проекта. Так вот, она нужна как раз для того, чтобы с максимальной эффективностью использовать кристаллы маны и, конечно же, развивать уже сформированные круги маны вокруг ядра и выстраивать новые. Что интересно, именно МИК позволил мне отдалить вынужденное использование платных залов, расположенных на источниках. Разумеется, рано или поздно я стану настолько силен, что мне все равно придется ездить всякий раз к источникам, причем все более высокого ранга, чтобы развивать свою силу. Но пока будет достаточно магической изоляционной камеры, которая создает подобие нахождения возле источника. Я уже несколько дней практикуюсь в ней, вовсе не задумываясь о том, что можно экономить кристаллы маны. Кристаллы, они как и деньги, это лишь ресурс для достижения цели. Тем более, я изначально собирался использовать род Орловых по максимуму, ради собственного развития. Ведь чем быстрее я стану сильнее, тем быстрее закрепится мое положение в обществе, и тем больше возможностей будет передо мной. Если подробнее, вмиг я медитирую, поглощаю энергии из кристаллов и оборачиваю их в удобно усваиваемую для моего тела форму. Сделать это довольно легко, ведь хаотичные выбросы маны вовсе не стремятся уйти. Нет, они, конечно, пытаются, но все равно стенки камеры не позволяют. Держат настолько надежно, насколько вообще возможно. Энергию я трачу на укрепление ядра. В буквальном смысле, как физической материи, никакого ядра, конечно же, нет. Строго говоря, оно часть магической сути мира, поэтому при всем желании потрогать или вырезать из мага его не выйдет. Зато можно укреплять. И тут невольно приходит аналогия с космическими телами, если точнее, планетами. Есть большие, есть маленькие, и плотность у них отличается. Например, планета может быть в несколько порядков меньше другой, но при этом пропорционально настолько же более плотной. Так вот, чем меньше ядро и плотнее, тем считается, что оно лучше. По крайней мере, так гласит официальная магическая теория. Нас, близнецов, учили иначе. Во-первых, никто и никогда не говорил нам, что нужно осознанно уменьшать ядро. Во-вторых, даже напротив. Нам, наоборот, советовали держать его побольше. Ведь чем больше ядро, тем плотнее его можно сделать. И это я уже не говорю про главное преимущество. На большом ядре помещается больше кругов маны, или же более мощные, чем у магов с аналогичным количеством, но меньшим ядром. Собственно, в этом и есть секрет магического развития близнецов. Не самый очевидный путь, но наверняка его практикуют и некоторые другие люди. Воины из Поднебесной точно. По крайней мере, некоторые элитные формирования, которые не боятся рискнуть своей жизнью. Ах да, чуть не забыл. Такой путь развития ядер и формирования кругов в разы более опасный, чем стандартный. Слишком велик шанс допустить ошибку. Зато я хорошо помню, как на базе проекта «Близнец» один из нас лишь с одним кругом мог победить тренированного по стандартной системе мага с двумя. Почему так? Да потому что у того близнеца ядро больше. Круг маны на нем тоже массивнее. Вот и получается, что он сильнее. Главное в таком деле — не взять на себя слишком много. Ведь помню я и тех, кто быстро достигали определенных вершин, а потом становились калеками, переоценив себя. Сидя вмиг снова, я продолжаю медитировать. Главная цель все еще в том, что нужно пробить предел пятого круга, и тогда уже можно будет стать самодостаточной боевой единицей. Шестой круг — это внушительный результат. А если учесть, что я его достиг с помощью специальной программы развития, то это будет даже еще выше, чем шестой. Но ведь система такова, что силу считают не по факту применения, а лишь по количеству кругов. Словом, близнецы могут быть гораздо сильнее, чем даже в самых официальных и надежных источниках. Вот такая вот интересная вещь, которую я, разумеется, не собираюсь никому раскрывать. Несколько часов спустя организм вопит о том, что пора заканчивать. Открываю глаза, и такое чувство, будто даже зрение обострилось, а еще обоняние. Окидываю себя взглядом и понимаю, что весь покрылся потом. Настолько усердно медитировал, будто бы грелся в жаркой сауне. Благо на мне только черные шорты чуть выше колен. Не люблю ходить в потной одежде. Выхожу из миг, подхватываю белое полотенце и сразу в душ. Остывать придется долго не только от ощущения разгоряченного тела, но и от напряжения в энергоканалах организма. Ядро сейчас практически пылает от вложенной и проведенной через него силы. Но как же приятно будет освежиться. Такое чувство, что до сих пор с меня срываются облачка горячего пара. Вдруг на пути появляется Аманда. Она до последнего смотрит свои документы, потом говорит. «Господин?» Помощница переводит взгляд на меня, тут же неловко смущается, а ее щеки заметно розовеют. «А я что? Пропотела, иду без футболки. Разве что мышцы сейчас в особенно хорошей форме. Напампил, что называется. Такой вот бонус от магических тренировок. Мышцам нагрузка тоже полезна». Вот уж не думал, что Аманда будет так неловко отводить взгляд, как молодая и неопытная студентка. «Да, Аманда, ты чего-то хотела?» «Всего лишь отчитаться о текущих делах. Я могу подождать, если вы заняты». «Можешь. Тогда поговорим, как я выйду из душа». «Конечно, Алексей Федорович». Кивает она, опустив взгляд, быстро уходит. А сама невольно поглядывает на меня, думая, что я не вижу. «А может, и не надо было настолько оттачивать свое главное оружие — тело?» Уверен, та забавная девушка Лера тоже на него клюнула. Или на благородное утонченное лицо Алексея. А черт его знает, внимания все равно мне не избежать. Уже после некоторых моих свершений точно. Однако и подобное можно и нужно использовать, но только с умом. Помимо тренировок с собственным магическим даром, я параллельно нахожу время, чтобы тренироваться с гвардейцами, которые уже дали мне магическую клятву. Им же тоже надо развиваться с магической стороны. Каждое утро начинается примерно одинаково. Я выстраиваю парней перед собой на приусадебной территории, включая Артема и реже Дема. Все-таки второй больше занимается вооружением и всем с этим связанным. К слову, Дем и Никита быстро нашли общий язык и с недавних пор трудятся над первой боевой единицей техники «шестеркой» совместно. Еще Дэм отвечает за закупку оружия, обслуживание, апгрейды и все в таком духе. У нас уже есть арена для сражений, нечто вроде полосы препятствий. А еще Денис недавно построил нечто вроде каменных руин, что симулирует разрушенный город. Я его об этом не просил, но участок оказался довольно удобным для тренировок, так что даже не поругаешь за такое толком. Конкретно сегодня — тренажерный зал. Какое-то время тягаю железо вместе с парнями, а потом уже свои дела. У них же второй заход и другие группы мышц. Тренировку на выносливость они тоже проводят без меня. Я лишь изредка участвую, когда получается. Иногда могу устроить соревнования или пообещать денежный приз. Кстати, как вскоре выясняется, бойцов не столько интересуют дополнительные деньги, сколько, как говорит Дэм, новые крутые пушки, господин. На следующий день тренировка на приусадебном полигоне, что еще далек от идеала. Поочередно по дням парни проходят полосу препятствий на время. Либо в другие дни мы моделируем возможные сценарии на том самом полигоне, что символизирует разрушенный город. Например, засада на охраняемое лицо, прорыв блокады, перехват мага-диверсанта и многое другое. В выходные я решаю, что нужно ехать в глушь, причем ночью. Немного прохладно, ветер свистит между деревьями, а под ногами шелестит трава. Мы снова отрабатываем сценарии, но в этот раз в совсем других условиях, более приближенных к реальным. Разве что лишь с той разницей, с которой лес не город. Работаем, бегаем, тренируемся. С Сценарии меняются один за другим. Я не просто командую, наблюдая со стороны. Я буквально лезу в самое пекло, проверяю реакцию бойцов и ловлю их малейшие ошибки. «Снова!» — громко говорю. Один из бойцов, рослый и суровый, с автоматом в руках, без боевых патронов, разумеется, слишком медленно реагирует на фланговый удар. Я не церемонюсь. Излишняя деликатность на тренировках может стоить жизни в бою. Мой кулак врезается ему в плечо, да с такой силой, что сбивает здоровяка с ног. «На поле боя ты уже труп!» Он не огрызается, не оправдывается. Встает, кивает. Мы продолжаем. По правилам тренировки боец переродится через 5 минут. Я не требую от парней слепого подчинения, но понимание мне нужно. Они должны знать. Я не тот господин, что отсиживается за спинами своей гвардии. Если нужно лезть в огонь, я полезу первым. Если нужно вышибать дверь плечом, тоже сделаю. Но ни одной тренировки едино, что называется. Хороший господин должен не только гонять своих бойцов, но и поддерживать с ними общение, нечто вроде общего боевого духа. После тренировки, когда мышцы горят, а дыхание еще не успокаивается, мы рассаживаемся у костра. Кто-то чистит оружие, кто-то точит меч. Я сперва прохожу между парнями, бросая короткие замечания, иногда шутку. Вскоре они выходят из того, что образно можно назвать туннельным синдромом. Реакция чуть замедляется, нападение с темноты уже никто не ждет. В итоге парни начинают охотно общаться. Сперва осторожно, потом свободнее. Примерно так и рождается доверие между аристократом и его личной гвардией. Не из страха, не из долга, а из понимания. Я их командир, но я же буду стоять с ними плечом к плечу до последнего, зачастую являясь ядром формирования. Кстати, многие уже в этом успели убедиться, когда мы сражались с формированиями благородных поляков. Спустя 2 дня мы снова выходим на полигон. Я вижу, что теперь уже все они смотрят на меня иначе. Не как на господина, а скорее видят во мне настоящего лидера. Магическая клятва, конечно, важна, но и это стоит дорогого, да влияет на слаженность. После одной из очередных тренировок на заднем дворе возвращаюсь в поместье. Принимаю душ и затем встречаю в коридоре Аманду. В этот раз я в халате, а потому практически не заставляю девушку смущаться. «Алексей Федорович», — говорит помощница с гордой улыбкой. «Я изучила финансовые потоки города и ближайших окрестностей». «Отлично. У меня как раз есть свободный час, чтобы погрузиться в тему. Идем?» «Идемте», — уважительно отвечает она и ведет меня в свой кабинет. Первое, что я вижу, — это вовсе не велотренажер и беговая дорожка, а целая кипа бумаг на столе. Какие-то папки, отсортированные по известному одной Аманде признаку. Много разных схем, графики, закладки в папках. Работа определенно проделана серьезная. Аманда указывает мне на удобное мягкое кресло, а сама усаживается за стол на деревянный аскетичный стул. Наверное, он неплохо помогает ей поддерживать идеальную осанку. На таком захочешь откинуться назад — не получится. Что же, начнем? Одобрительно говорю, легко взмахивая рукой. Аманда кивает и начинает свой доклад. Я выявила несколько направлений, куда можно вложить часть денежных средств с мертвых счетов. Так, хорошо, продолжай. Говорю это не столько для того, чтобы поддержать помощницу, а потому что мне банально приятно быть вежливым и обходительным. И да, потом попробуй на эти счета поставить какое-нибудь отслеживание. Вдруг не я один к ним имею доступ. Будет неплохо узнать, куда они уйдут в случае чего. Хорошо, сделаю. Решительно кивает моя слуга, делая пометку у себя в планшете и вновь сосредотачиваясь на докладе. Первое направление — поддержка сети артефактов средней руки. Они работают без патентов, и это дает определенное влияние в серой зоне, в рамках которой создаются уникальные вещи, на которые зачастую просто слишком муторно собирать все документы. Интересно. Я не позволяю себе погружаться в глубокие думы, потому что мне нужно внимательно слушать. Второе направление — есть возможность приобрести контрольные пакеты в логистической компании, которая занимается перевозом военных поставок. Если набрать более 50%, то это позволит не только управлять компанией, но и снабжение с ценами. Это уже серьезно. Молодец. Не могу удержаться, чтобы не похвалить помощницу. Не каждый день выдаются такие возможности. Итак, третье направление — финансирование околополитических новостных бюро. Медиа, или, как говорят простолюдины, медийка. Эти бюро помогают обеспечить роду или компании нужный имидж. При этом вполне не чурается подрывать репутацию конкурентов. Отличный, но непростой инструмент, резюмирует девушка. Аманда, можешь 5 минут передохнуть. Девушка быстро встает из-за стола и покидает свой кабинет. Да, она уже хорошо изучила меня, а потому знала, что думать я предпочитаю в полной тишине и желательно без лишних глаз, если только это не аквариумные рыбки за стеклом. Все хорошо взвесив и обдумав, я принимаю решение. Осталось его лишь озвучить. Я же хотел встать и позвать Аманду, как она сама появляется в дверях. По моей удовлетворительной улыбке, она наверняка понимает, что я доволен ее работой. Итак, Алексей Федорович, какие будут распоряжения? Утверждаем 2 направления из 3. Артефакторы и логистика. Медиа? Спрашивает Аманда. Нет, медиа мы задействуем, когда начнется игра в открытую. А пока в этом нет никакой необходимости. Я все поняла, господин. Могу приступать? Да, улыбаюсь я. Уже на выходе из кабинета обернулся и сказал. Можешь выписать себе премию. Сама? Так я же... Нет, Аманда, я тебе доверяю. И знаю, что лучше тебя никто по справедливости не оценит твой труд. Даже я, как бы это странно ни звучало. Спасибо, Алексей Федорович, вы лучший. Глава 6. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что у меня совершенно нет каких-то глобальных дел, что требует времени вот прямо сейчас. Нет, конечно, я все еще планомерно иду к тому, чтобы пробить порог 5-го круга маны и начать формировать 6-й. Тренировки с гвардией тоже никто не отменял. Однако все это больше не занимает столько времени, чтобы я весь день был занят. А потому чаще гуляю по саду, наблюдая за аквариумом, несколько раз встречаясь с друзьями в ресторане или клубе. И вот сегодня утром, сразу после душа и завтрака, я решаю, что этот стихийный отпуск пора заканчивать. Открываю свои заметки, причем это уже не бумажный блокнот, а современный флагманский планшет. Он тоже подключен к общему облаку рода, разве что доступ именно к моим данным только у меня и по биометрии. Аманда с моего разрешения недавно перенесла все записи из бумажного блокнота в электронные заметки. Нет там пока никакой секретной информации, а просто напоминалки. Так вот, первое, на что я натыкаюсь, это именно новосибирского мастера-артефактора, который создает уникальные пады по индивидуальным заказам. Яков Савельевич Жезарь, так его зовут. Невольно вспоминаю те 2 видео, которые мне показывал Никита. Собственно, я и без того же решаю заняться тем, чем так давно хотел, а именно собственной экипировкой. Аманде я дал распоряжение собрать досье на Жезаря еще задолго до того, как отправился на границу с Польшей, а потому она уже давно должна была его закончить. После стука вхожу в ее кабинет. «Доброго утра, Аманда. Мне нужно досье на Жезаря». «Здравствуйте, Алексей Федорович. Разумеется». Она берет планшет, стукает по нему коготком несколько раз и говорит. «Я отправила на ваше устройство». «Спасибо». Вижу уведомление и оставляю помощницу. Досье с планшета читаю уже за чашкой кофе на террасе. Аманда неплохо потрудилась. Благодаря собранной ей информации я узнаю про Жезаря некоторые дополнительные подробности. Еще Никита мне говорил, что у него репутация безумного гения. А вот то, чего он не говорил, Жезарь жутко упрямый, максимально независимый, а еще чертовски нелюдимый и неуживчивый человек. Да уж, договориться и даже просто общаться с таким будет непросто. Однако, если он действительно гений артефактора и способен создать мне уникальный пад, то я готов простить ему сложный характер. Еще по жизни на базе проекта помню, что люди делятся на 3 типа. Сложные в плохом смысле, сложные в хорошем смысле и как раз такой тип, который соответствует Жезарю. Сложный в плохом и хорошем смысле одновременно. Еще из интересного, Жезарь избегает заказов от крупных домов, стало быть, не жалует благородных. Это усложняет задачу, но не настолько, чтобы она перешла в разряд невыполнимых. Приятный бонус заключается в том, что по некоторым бездоказательным данным Жезарь в связи с серыми артефакторами, то есть он может использовать для создания падов несколько более широкий арсенал инструментов и технологий, нежели большинство легальных заводов по производству падов. Я выхожу в сад и жестом подзываю к себе Дениса, садовника, ландшафтного дизайнера, строителя и мага земли. Сколько у него же регалий, а ведь казалось бы. Парень с довольной улыбкой на лице подходит ко мне. В одной руке у него коса, в другой ведро, а лицо явно стоит отмыть от пыли земли, как рабочий костюм садовника. Впрочем, у него сейчас как раз разгар трудового дня. «Доброе утро, господин!» «Доброе!» Отвечаю и прошу следовать за мной. «Как дела со строительством казармы?» Спрашиваю я и поглядываю вдаль, где же виднеется котлован, спецтехника и рабочие. Аманда контролирует ее через документы. «Все прекрасно, господин!» «Что насчет реальной ситуации?» «Она нисколько не отличается от той, что по бумагам. Я каждый день присутствую на планерках и вечером проверяю, чтобы было все в порядке». «Отлично. Можешь возвращаться в сад». «Рад служить, Алексей Федорович», — улыбается Денис и спешит. Такое чувство, что в самом деле он проникся романтикой сада и уходом за ним только несколько дней назад. Нет, конечно, Денис всегда отлично выполняет свою работу, но вот сегодня он прямо сияет от счастья. Что же, если сад преобразится еще заметнее, то я тоже буду доволен. Стучу костяшками по стальным воротам и вхожу из зеленого сада и жары в прохладу индустриального мира. Сверху стальные балки, мощные светильники, а еще прохладно. Пахнет сталью и всякими техническими жидкостями. Вдалеке рядом с шестиколесником вижу Дэма и Дениса. Что интересно, механик и оружейник сидят на креслах и уже не работают над шестеркой, как последние несколько дней. Они любуются машиной с нескрываемым восторгом, даже, я бы сказал, с детской беззаботной улыбкой. А еще здесь играет музыка. Именно поэтому они меня не слышат. Денис замечает меня первым и сразу же выкручивает громкость на минимум. «Доброе утро, господин!» Говорит он с Дэмом практически в один голос. Здороваюсь с ними, тоже усаживаюсь на свободное кресло, осматриваю получившуюся машину, или это уже нечто вроде легкового бронетранспортера. Шестерка напоминает железного зверя, облаченного в коричнево-зеленый камуфляж. Шесть колес обуты в агрессивные покрышки, готовы вгрызться в грязь, а высокая подвеска придает машине еще более суровый вид. Кузов теперь более угловатый и выглядит так, словно собран из бронированных листов наспех. Но в этой небрежной простоте тоже есть свой шарм. Стекла затемненные и укрепленные. Фары прикрыты прочной стальной сеткой, а на задней дверце сразу две запаски. На крыше, как вишенка на торте, установлен пулемет «Максим», вернее, его современная версия. Вдоволь налюбовавшись детищем своих верных людей, все-таки есть в боевой технике свой шарм, я спрашиваю. «Что, парни, закончили свой магнум опус?» «На 99%, Алексей Федорович», — отвечает Никита. Дэм сразу же уточняет. «Оста никогда не будет, поэтому шестерку можно считать полноценной боевой единицей, готовой к эксплуатации». По коварному взгляду Широтина, я понимаю, что он уже хочет пустить ее в оборот. «А что? Я тоже не против. Не будет же у меня вечно гвардия состоять только из пехоты. Для больших свершений и противостояния сильными мира сего нужны куда более внушительные силы. Техника в этом почти такой же существенный помощник, как и сильные маги. Дэм, с сегодняшнего дня используйте шестерку на учениях. Только не вздумайте испортить газоны и дорожки». «Нет-нет, конечно, исключительно полевые учения», отвечает оружейник и поднимает руки в успокаивающем жесте. «Парни с валуном уже собираются как раз на такие. Тогда почему ты до сих пор здесь?» По-доброму усмехаясь я, указывая взглядом на авто. «Спасибо, господин! Парни будут в восторге!» Широтин подрывается с места, прыгает за руль. Машина громко ревет мотором и уносится на улицу. «Надо будет потом потребовать у Федотова отчет. Я хочу быть уверен, что гвардейцы не просто грязь месят, да в бездорожье играют. Отрабатывают настоящие боевые сценарии. Ну, то есть я, конечно, в них уверен, но техника на учениях — это несколько другой уровень. Все немного сложнее». «Хорош, зверюга!» Никита гордым взглядом провожает свое детище. «Да, наделает еще шума», отвечаю ему и продолжаю. «Переговори с Амандой, машину нужно зарегистрировать, иначе у имперской канцелярии могут возникнуть вопросы». «Уже сделано!» Со знанием дела отвечает Никита и берет папку со стола. «Оперативно. Хвалю». Я бегло пробегаю глазами по печатям, оформлению, содержанию и прочему. Чисто, что не придраться. «Для тебя есть работа. Жизария, помнишь?» «А как же, Такого человека не забыть», — почесал парень затылок. «Сегодня ты поедешь к нему договариваться о встрече. Возьми с собой какой-нибудь презент,